стоит просто снять шляпу перед королем Рамой. Именно благодаря столь грамотной политике, его держава избежала особых потрясений, вызванных сломом колониальной системы. Наоборот, королевство укрепилось, продолжает развиваться и давно стало региональным лидером. А все, потому что нет внутреннего напряжения, и народ видит, как живут соседи. Когда в твой дом ломятся толпы гастарбайтеров из сотрясаемых конфликтами соседних стран, то это хорошо отрезвляет. Даже местные лао особо не помышляют о сепаратизме, да и своих родичей из Лаоса считают дикарями. Мне сложно понять Азию, но местные относятся к подобным моментам спокойно. Через некоторое время гости прошли в столовую. Я же никак не мог понять причину приглашения. Хорошо, мажор и две родственницы принца мне знакомы, но причем здесь десяток уважаемых в трате людей. Раджапур вообще вне юрисдикции провинции и подчиняется напрямую королевской канцелярии. И мой бизнес практически не ориентирован на Сиам, кроме напитков. При этом перед обедом мне представили всех значимых людей, включая мажоров. Только сейчас это было похоже на официальную церемонию знакомства. За столом меня посадили достаточно близко к принцу, чем наверняка подчеркнули важность момента. Если брать сам обед, то он прошел в более дружественной, нежели официальной обстановке. Собравшиеся люди весьма активно общались, шутили и вели себя, будто на пикнике. Это и было больше похоже на дружеский, даже семейный ужин. Я постарался заглушить свою систему распознавания чувств. Уж слишком много присутствующих бросали на меня любопытные взгляды. Однако особой вражды не ощущалось, больше любопытства и весьма специфический интерес. Несколько дамочек рассматривали меня строго как сексуальный объект, отчего я даже внутренне поежился. Надо быть осторожнее, иначе влипнешь в разборку с разгневанными мужьями. Убью какого-нибудь аристократа, и хрен потом отмоюсь. Забавно, что среди мечтательниц оказалась и Диви, та самая полуиндианка. Хотя чую, что в ней намешано гораздо больше кровей, уж больно тонкие черты лица. Они больше европейские, чем азиатские. А смуглая кожа с зелеными глазами добавляет облику девушки дополнительного очарования. Я бы с удовольствием зажег с такой красоткой. И девица вроде за. Только не хочется тащить в койку представительницу королевского семейства, пусть она из боковой ветви. Надо учитывать магическую составляющую. У местных хозяев жизни специфическая мораль. Еще воспримут это оскорблением. Не хочется потом воевать с гостеприимными хозяевами, подставив братву. Тем более у меня закрутился роман с рыжей. Поэтому сейчас все мысли о том, как быстрее соскочить и рвануть обратно в Раджапур. Наверное, ты задаешься вопросом, к чему столь поспешное приглашение. Мы продолжили общение в беседке, куда принесли бокалы с соком и кальян. Мне безразличен табак в любом виде, зато принц оказался любителем подымить. А вот на трассе он обычно не курил. Видать, для Ананты это такой вариант релаксации. Утомился бедняжка, решая государственные вопросы. Мысленно усмехаюсь, одновременно киваю заданному вопросу. Хозяин усадьбы выпустил облако дыма, а я трудом не чихнул. Это человеческий нос может спокойно воспринимать подобные ароматы. Мне же тяжеловато. Отец приказал провести оценку развития Раджапура после твоего появления в городе. Заодно он заказал исследование твоего бизнеса, включая телевидение. И надо заметить, что он был в шоке, проанализировав полученные данные. Принц сделал вдох и продолжил, выпустив очередную порцию дыма. Я же спокойно пил сок, ожидая развития. Понятно, что придется торговаться, раз речь зашла о моих проектах. Все это было переведено не вчера, а когда ты заявил о себе, как о серьезном игроке. Надо признать, что твой прогресс не только впечатляет, но и настораживает. А кого-то в Азии наверняка пугает. По прогнозам специалистов, твои редбуллы и средства от похмелья уже номер один в своем сегменте. И это только начало, ведь аналога у них нет и повторить ваши рецепты практически невозможно. Надеюсь, королевская семья не собирается отжать мой бизнес, уж больно вступление странное. О прорыве наших напитков и препаратов 3 месяца назад писали все серьезные азиатские издания, а далее запланирован выход на европейский и американский рынок, о чем умные люди в курсе. В следующем году стартует мощнейшая рекламная кампания, и наша команда уже ведет переговоры с дистрибьюторами. Но хочешь рассмешить богов, расскажи им о своих планах. Отец пришел к выводу, что нам необходимо объединить усилия. Судя по всему, ты не собираешься останавливаться, и телевидение с напитками только начало. В общем, мы готовы выкупить часть акций твоей компании, вернее, уже корпорации. Далее, семья предоставит тебе практически неограниченное финансирование и отдаст провинции утрат, то есть вся свободная экономическая зона теперь в твоих руках. Понятно, что все произойдет не сразу, и потребуется время на подготовку, но его величество хочет именно этого. Меня же переводит в столицу, сначала заместителем, а затем губернатором. Поэтому можешь уже вникать в дела и подбирать команду. Ее национальный и расовый состав не важен. Хоть гоблинов нанимай, лишь бы дело шло. Мы оставим часть своих людей, ведь нельзя, чтобы работа останавливалась. Но развитие региона будет на тебе. Чего-то слишком жирное предложение. Сиамский губернатор – это не просто наместник короля, а еще глава провинциальной аристократии, в нашем случае магов. Особых проблем или напряжения в обществе я не замечал. Типа кого-то надо поставить на место или убить. А значит, есть двойное дно, о котором мне сейчас сообщат. И действительно, побулькав и выпустив очередную порцию дыма, принц меня просто огорошил. Если предложение тебя устраивает, то нам необходимо породниться. Заметно, что тебе нравится Диви, ты ей тоже симпатичен. Поэтому нет никаких препятствий для свадьбы, но можешь жениться на Лайн или обеих девушках сразу. Это не противоречит нашим обычаям, как и почитателям Эру и Луватара. Хотя я не заметил за тобой особой религиозности. У меня тоже две жены, и живу нормально. Не буду нести всякую пошлость, что я подавился соком или выпучил глаза. Однако мне понадобилось некоторое время, чтобы прийти в себя. Отсекая все лишние мысли, начинаю быстро анализировать ситуацию. Выгода от союза с королевской семьей просто колоссальная, и перспективы открываются фантастические. У меня действительно масса планов, требующие инвестиции и хорошей крыши. А что может быть круче такого административного ресурса? Отдать часть акций Раме – вообще не проблемы. Я лезу наверх не ради денег, а просто хочу реализовать свои идеи. Мне стало интересно создавать бизнес-структуру и вариться в этом мире. На другой стороне чаши незнакомая принцесса, пусть и красивая. Не удивлюсь, если Диви умна и хорошо воспитана. Но жениться после нескольких бесед, у нас даже личной встречи не было. Самое поганое, что предложение принца из той области, когда от него нельзя отказаться. Теоретически можно аккуратно слиться, только какая на это последует реакция. Вряд ли мне сразу перекроют кислород, но о безоблачном будущем можно забыть. И вообще, все очень странно, я бы сказал фантасмагорично. Не успела Верина сбежать, как Ананта сватает мне кузину. Или он чего-то знает, вполне возможно, ведь они были в приятельских отношениях с магичкой. Надо подумать и посоветоваться. Все равно я собирался к рыжей, вот и совмещу приятное с полезным. Мне нужно время все осмыслить и осознать. Не скрою, брак не входит в мои первостепенные планы, почти честно отвечаю собеседнику, все так же булькающего кальяном, а вообще, не мешает познакомиться с Диви поближе. Я сейчас ее позову. Принц подорвался с места и вдруг начал хохотать, ты бы видел свое лицо, не надо так пугаться, Люк. Отсмеявшись, принц снова плюхнулся в кресло, тебя никто не заставляет жениться, тем более завтра или через месяц, куда спешить, более того, твоим проектам в Раджапуре ничего не угрожает, если надо, то я принесу магическую клятву. Лицо Ананты вмиг стало серьезным, но и отец удивится отказу. Это же перспективный бизнес-проект, а брак – это лучший договор для обеих сторон. Не обижайся, но ты нулевка, и магические клятвы на тебя не действуют. А здесь речь идет о слишком больших деньгах и власти. Мы даже готовы взять на себя все риски, связанные с твоим прошлым и множеством врагов. Усиление страны гораздо важнее. Пока соседи раздирают гражданские войны, а кланы делят власть, Сиам делает скачки в своем развитии. Через 10 лет нас уже не догнать, а воевать бессмысленно, так как мы сильнее. В этом стратегическом плане тебе отведена одна из главных ролей. Возьми даже оружие. Ваши безумные шутки привели к тому, что появился практически новый вид ПЗРК. Понятно, что его надо дорабатывать, но важен сам факт. И так во всем, чего бы ты ни коснулся. Поэтому предложение отца выглядит вполне логично. Ты приносишь успех на ровном месте. Все равно принц не договаривает. Хотя он во многом прав. Вон Бетти вчера заявила, что хочет взять в долю пестрых и открыть полноценное конструкторское бюро. Типа хватит заниматься кустарщиной. Причина щедрости двурукой вполне понятна. Оба толковых мастера, помогавших ей с гранатометами, являются членами нашего синдиката. А Зуб донес, что на сумасбродную девицу вышли какие-то серьезные люди из правительства Сиама, предложив разработку оружия. В принципе, все верно. У нее под рукой Тор, являющийся отличным артефактором. Еще и наши толковые парни в довесок. Глядишь, объединиться с Вандой и создаст концерн типа Калашникова. Я не против. Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало. Еще очень перспективное направление – строительство катеров, о чем девушка думает давно. Может, развернется, что станет известной в этой сфере. Все равно мне нужно время. Не буду скрывать, твое предложение оказалось неожиданным, произношу после раздумья, только не пойму, как быть с моей деятельностью. Я ведь глава преступного синдиката, попросту бандит. И вдруг королевская родственница, пусть и дальняя, Ананта продолжал мучить Кальян, явно наслаждаясь ситуацией, моим глупым видом, в том числе. Люк, ты эльф, а это как минимум принадлежность к дворянскому роду, а может аристократическому. К тому же ты занимался условно благородными делами, ходил в аномалии, возглавлял отряд наемников и не замаран в чем-то мерзком, вроде торговли людьми или продажи запрещенных артефактов. Эту часть твоей биографии можно считать чем-то вроде блажия или поиска себя. Зато сейчас про Red Bull знает вся Юго-Восточная Азия и десятки тысяч туристов, посетивших Раджапур. Завтра же напиток превратится в мировой бренд, как и твой антипохмелин. И Малокова будет волновать, что владелец международной корпорации ранее возглавлял банду. У многих успешных людей весьма мутное прошлое. Зато твои походы в Камбоджу безумно популярны у сиамской молодежи. Давненько этих галлийских подстилок не макали лицом в лужу. Поверь, высший свет Сиама точно на твоей стороне. Ты ведь еще умудрился решить вопрос Раджапура, грозивший через несколько лет стать проблемой. Вместо этого страна получила бурно развивающийся город, где нет преступности, а победившие синдикаты стали обычными корпорациями. Еще и вкладывают немалые деньги в нашу экономику. Принц снова затянулся и с удовольствием выдохнул. Сам подумай, кто пройдет мимо такого ценного разумного. Да, здесь королю повезло. Я ведь очистил город от отморозков и агентов влияния других государств. Ведь Черепахи и Москва – это группировки, представляющие союзников Сиама. При этом их удалось грамотно завести в стойло. Оставались пестрые и тут такое неожиданное предложение. А ведь мы могли со временем подмять под себя весь Раджапур, только мне этого не нужно. Лучше работать легально. Ну и преступности у нас нет, даже уличной. Народ еще промышляет контрабандой по старинке, не осознав выгоды от новых правил. Но грабежей или убийств у нас более нет. Разве что бытовуха, но от этого никто не застрахован. А ты долго? Ванда встретила меня на пороге своих апартаментов в коротком халатике и с распущенными волосами. Естественно, я оказался в ее городской резиденции с разрешения охраны. Да и срисовали меня еще на подъезде к городу, поэтому мадам успела подготовиться. И сделала это грамотно. Притягиваю ее себе и зарываюсь в пушистых волосах. От рыжей снова пахнет приятными духами и желанием. Меня оно тоже переполняет. Поэтому я не стал откладывать и, подхватив смеющуюся дамочку, потащил ей внутрь. Спальня слева, донеслось из-за спины, стол, это романтично, но кровать привычна. Да, это не койка, а целый траходром, где впору устраивать оргии. У меня вот дома все проще. Впрочем, нафиг слова, пока действовать. Ставлю Ванду на спружинившие матрацы, срываю с нее халат. Хороша, спортивное тело, грудь третьего размера и просто идеальные ноги. Хочу. Впиваюсь сначала в податливые губы, затем перехожу к вмиг затвердевшим соскам. Хотя сдерживать уже невозможно, придется обойтись без прелюдий. Срываю с себя шорты с трусами, раздвигая ноги дамы, и вхожу в нее. Тихий всхлип постепенно перешел в громкие стоны, перебиваемые моим рычанием. Что за женщина? Заводит просто спалпинка. В сторону всякие интриги и принцесс. Сегодняшнюю ночь я собираюсь провести в полном разврате. А может, завтрашний день тоже. Судя по поведению партнерши, она тоже не против. Глава 21. Ночи следующие сутки пролетели незаметно. Глупо говорить о какой-то влюбленности и прочей сопливой чуши. Мне надо было отвлечься и забыться. И это лучше всего сделать в объятиях красивой женщины. Ванда, если не врет, соскучилась по мужику. Вернее, по равному партнеру. Думаю, она не отказывала себе в использовании накачанных и смазливых мальчиков, которыми переполнен Раджапур. Эскорты содержанки бывают не только женского рода. Кроме секса, мы неплохо проводили время, обсудили массу деловых вопросов, ну и просто познакомились поближе. Страшно признаться, но у меня с Рыжей гораздо больше общих интересов, чем с Вериной. Или это обида, мол, мальчика бросили, и он так себя успокаивает. Только мне немало лет, и я давно смотрю на мир без розовых очков. Когда-нибудь с блондинкой пришлось бы расстаться. Было что-то такое странное в наших отношениях. Ощущение краткосрочности, наверное, вроде затянувшегося курортного романа. Не сказать, что я прямо запал на Ванду, но есть намеки на более серьезные отношения. Дама она видная и интересная, не только в плане внешности. Просто надоело одиночество, честно говоря. 2 года воевал, до этого тоже жизнь разнообразием не баловала. Я ведь оказался никому не нужен. Здесь же хочется жить по-другому. Замыкаться в своем мирке точно глупо. И если не получится с Рыжей, то вокруг вьется множество девок. Стоп, мне же предложили жениться. Вот такой поворот, портящий настроение. Надо бы начать советоваться с подругой. Мы как раз поужинали после весьма насыщенных постельных утех. Вообще, пора домой, а братва уже начала беспокоиться. Вдруг меня заколдовали, но я решил пока остаться. Должен же у босса быть отпуск. Разливаю по бокалам вино и салютую Ванде. Мадам чуть ли не лучится от удовольствия и похожа на довольную кошку. Вернее, львицу, если брать ее нынешний окрас. Король предложил мне весьма необычный альянс. Произношу после глотка отличного напитка. Интересно выслушать твое мнение. По мере понимания ситуации, зеленые глазища становились задумчивыми. Рыжая явно усиленно соображала. Сразу исчезла расслабленность, и передо мной уже сидела деловая женщина, пусть и одетая в легкомысленное платьице. Еще по окончании моего диалога, она тихо выматерилась по-русски, что выглядело весьма неожиданно. Ранее Ванда не позволяла себе крепких выражений и использования сленга, изъясняясь немного чопорно. Зато в постели она вела себя более раскованно. Рама силен, и как быстро подсуетился. Вернее, он взял тебя в оборот сразу, распознав выгоду от такого сотрудничества, задумчиво вымолвила магичка, и тут же добавила, но ранее местные правители своих родственниц европейцам не предлагали. Всякое бывало, особенно, во время войн или колонизации. Династию камбоджийских народомов вообще свергли, но выпустили из страны. Даже сумасшедшие голубые кхмеры не покусились на королевский род. Да и с галлами азиаты особо не роднились. А вот между собой еще как, устроив настоящий кавардак. В сиамском правителе хватает вьетнамской и бирманской крови. У аристократов проще, но браки с европейцами – редкость. Я бы сказала, такие союзы единичны. Только ты еще и не человек, добавила рыжая после небольшой паузы. Здесь вообще не принято смешиваться с иными расами. Даже хиндустанские эльфы живут отдельно, пусть и считаются высшей кастой по тамошним обычаям. При этом родниться не хотят именно нелюди. Значит, король в курсе. И есть еще что-то неизвестное мне. Ладно, расскажу все, что знаю. Магичка лихо опустошила стакан, будто хряпнула водки. Ну, хоть не занюхала рукавом. Это я шучу. У нее платье с открытыми руками. Ты знаешь, сколько Верине лет на самом деле. Такого захода я точно не ожидал и малость оторопел. Держать маску на лице мне не дано, поэтому рыжая уловила то, что ей нужно. Значит, сомнения были. Ведь сложно скрыть, что она 10 лет проторчала в Южной Африке, а до этого в Конго. Еще Вера рассказывала об учебе в Гейдельбергском университете. Судя по всему, она его закончила. Затем поработала в семейной компании, причем в 2 филиалах, и трудилась точно не полгода, а гораздо больше. Это я узнавала отдельно, когда столь необычная девица поселилась на нашей территории, и про срок ее нахождения в Капстадте тоже отдельно пробила. Отсюда и подробности, пояснила собеседница. Просто, когда ты получаешь отпор и проигрываешь войну вчерашней студентке, то начинаешь задавать вопросы, а девица вдруг оказывается бабушкой, имеющей за спиной кладбище размером в гектар. Наверное, я стал похож на героев аниме, потому что сложно открыть глаза шире. Они у меня натурально полезли на лоб. Ванда заливисто рассмеялась и быстро продолжила. Не пугайся, с бабушкой я малость погорячилась. Хотя не эльфу удивляться возрасту. Тебе самому может быть 20 или 200, но Верина точно старше меня, и ей за 40. Я бы сказала, что ближе к 50, но проявлю женскую солидарность. Рыжая улыбалась, явно наслаждаясь происходящим, Ну и за аномалию ее ребята взялись сразу круто. Это говорит об опыте и долгих годах в бизнесе. За 2 года они добыли и выкупили столько артефактов с камнями, что аж страшно. В Капстаде они тоже неплохо окучили большую дыру. И еще ты удивишься, кто на самом деле выкупил вашу камбоджийскую добычу. Собеседница несколько раз кивнула, в ответ на мой удивленный взгляд. Оказывается, мои подозрения были оправданы. Такие деньги выложит не каждая корпорация. Акхазат, перебивший цену японцев и уже много лет скупающий камни в Раджапуре, работает на семью Пейн. Плохо, что мы поздно узнали об этом. Пришлось ввязываться в глупую войну, а это убытки, рыжая вздохнула, отчего заманчиво колыхнулась ее грудь, едва скрываемая лифом, хотя именно после этого синдикаты схлестнулись между собой, что привело к нынешней ситуации. Так ведь они в Европе, а вы здесь, чего вам бояться какого-то семейства с другого материка? Ты действительно не знаешь, что Пейны входит клан, состоящий из нескольких аристократических домов, и что они контролируют немалую часть рынка электрических артефактов? Удивление Ванды было ненаигранным. Странно, Москва и черепахи быстро вышли из конфликта именно, когда узнали подоплеку ситуации. А еще глупо воевать с одним из сильнейших электромагов Европы, у которой под рукой лучшие клановые бойцы. Ага, их дела с машинами просто прикрытие. Все равно не понимаю, зачем сбегать, если она настолько сильна. Недоуменно развожу руками, мне нет дела, как до артефактов, так и аномалии. И между нами не было даже намека на конфликт, как раз, наоборот. Теперь мы возвращаемся к ответу на вопрос, почему король предложил тебе породниться. Ведь все взаимосвязано. Собеседница вновь вернулась к ироничному тону, а еще у Рамы отлично работает разведка. Я получила эту информацию только вчера. Может, хватит говорить загадками? Все элементарно. Рыжая передала мне бумагу, похожую на медицинскую справку. Наша старушка залетела, да еще двойней. Повезло сучке, потому и рванула к своим, дабы поделиться отличной новостью и подвинуть конкурентов в их семейной иерархии. Теперь с Веры будут пылинки сдувать, ведь у Пейнов открываются просто колоссальные перспективы. А если твоя подружка родит мальчика и девочку, то они станут главным активом всего клана. Ведь ребенок потенциально может стать великим магом, как и его дети. А такие структуры планируют свою деятельность на долгие годы вперед. Я снова впал в прострацию, потому что ничего не понимал. Дети – это хорошо. Они, вообще-то, появляются после того, чем мы активно занимались с Вериной. Хотя, по ее словам, она принимала противозачаточные препараты. Да и магессам такого уровня очень сложно забеременеть, если этого не хотеть. Только здесь иная ситуация. Вопросительно смотрю на улыбающуюся Ванду. Снова не понимаешь, Люк, дети от связи эльфа и человека – огромная редкость и удача для родителей, людей. Конечно, а ты еще и нулевка, но владеющий непонятными способностями, выходящими за рамки привычной магии. Твои дети от женщины, обладающей сильным даром, потенциально не имеют предела в мощи. Я вообще не понимаю, как ты оказался за пределами Авалона, и не верю в сказочки, что ты полукровка. В тебе нет ни грамма человеческой или иной крови, кроме эльфийской. Это я проверила, взяв анализы, когда ты лежал в больнице после дуэли с Уруком. Думаю, король и одна пожилая блондинка тоже в курсе, или узнали это еще раньше. Знаете, сложно удивить человека, пережившего несколько артиллерийских обстрелов и постоянные атаки дронов. Пусть я сейчас в теле эльфа, но психика осталась прежней, хоть и изрядно деформировалась. Но все равно бесит, что за моей спиной разыгрывались такие партии. Ты теперь просто бесценный актив, который хочет прибрать королевское семейство. Если не они, то завтра появится какая-нибудь другая сила. В покое тебя точно не оставит, продолжила усмехаться Ванда, только уже не весело. Окажись на моем месте какой-нибудь молодой балбес, то он только порадовался. А чего? Деньги и положение в обществе есть, еще девок под тебя подкладывают. Трахай, не хочу, не жизнь, а малина, только мне уже немало годиков. Сложившаяся ситуация, попросту тупик. Даже если мне удастся отбазариться от предложения короля, сохранить бизнес и остаться в Раджапуре, то нормальной жизни больше не будет. Теперь девицы, которые действительно вешаются на меня гроздьями, будут восприниматься подозрительно. Тут предохраняйся, не предохраняйся, все равно не поможет. Помнится, теннисиста Бориса Беккера развела одна проститутка-мулатка, воспользовавшись его страстью к черному цвету. Ушлая сучка сделала немцу минет, сохранила сперму и забеременела. Ей-то хорошо, ребенка получила вместе с неплохим содержанием. А у мужика разрушился брак, и разорили его, затаскав по судам. Хрен с этим немцем, надо о себе подумать. Ненормально жить в такой атмосфере, это же никакого удовольствия. Так и до импотенции недалеко. Еще меня не оставят в покое различные группировки. Мне же понравилось жить в спокойствии. А ты? Решаю прояснить один момент. Ванда сделала ангельское личико, типа хорошая девочка, ничего не понимает. Но, не выдержав, прыснула, заставив улыбнуться и меня. Затем она танцующей походкой приблизилась ко мне и наклонилась, демонстрируя прелести, готовые вывалиться из платья. Признаюсь честно, были такие мысли. Особенно когда мои люди доставили результаты анализов из сайгонской клиники, дамочка шептала прямо мне в ухо, щекоча его волосами: «Но я только тебя распробовала, и мне нравится сам процесс. Если ты захочешь, то мы вместе поработаем над этим. Я всегда готова. По крайней мере, честно. Хотя в таком деле соврать, расплюнуть. Или я слишком серьезно отношусь к происходящему. Ну, попал ты в сказку с элементами эротики, так кайфуй. Тем более, сейчас, когда возбудился, а одна рыжая особа заводит тебя все сильнее и сильнее. Но и нельзя позволять садиться себе на шею. Отставляю в сторону бокал с вином и целую алые губы. Мне показалось, что в зеленых глазищах нотки иронии сменились торжеством. Оторвавшись от меня, Ванда хотела что-то сказать. Я, рывком опускаю ее на колени и одновременно достаю член из шорт. Теперь уже махчика смотрела на меня с изумлением. Впрочем, оно длилось недолго и ей пришлось заняться делом. «Слишком много говоришь», — произношу, держа ладонь на затылке дамы. «Когда я решу, вы все узнаете. Босс, так нельзя, нах, мы будем бороться, ска, и как мы без тебя?» Похоже, зуб выразил общее мнение. «Ты бросаешь нас?» Я решил подстраховаться и решить вопросы теневой части своей организации. Забавно, не успев толком выйти на топ-уровень, она уже изжила себя. Вернее, наши силы и успехи больше базировались на неожиданности. Будь враги решительнее и менее высокомерные, то расклад мог сложиться иным. Просто мы постоянно били на опережение, не давая им продыха. Плюс поддержка двух других синдикатов и негласная со стороны местных властей, которые нам просто не мешали. А вот сейчас у организации могут возникнуть проблемы, если не сменить профиль деятельности. Здесь все сложно. Есть политические дела, связанные с местным самоуправлением, ставшие подарком для центральных властей. Ребята из бедных кварталов организовали свои структуры, выбив всякую шушеру, избрав на все управленческие должности своих людей. То же самое произошло с коммунальными службами, откуда мы выперли всех взяточников и паразитов. Сейчас вывоз мусора, водопровод и канализация работает как часы. Что касается богатых районов, то там порядок навели предприниматели, получившие поддержку оставшихся синдикатов. Мэра тоже аккуратно убрали, одобрив временного кандидата, присланного Анантой. Кстати, вскоре Раджапур ждут выборы главы города и муниципалитетов, что является идеей одного эльфа. Но это не будет шоу и профанация в лучших традициях моего мира. Но глупо тащить за собой подобное дерьмо. У нас далеко не каждого допустит выставить свою кандидатуру. Пока город небольшой, а в большинстве районов правит совет общин, то легче фильтровать будущих глав администраций. Однако мы уже издали закон, который устанавливает имущественный ценз и обязательную общественную работу. Нюансов много, но пока ими можно управлять в ручном режиме. Затем придется отправлять нашу лодку в свободное плавание, но жестко контролировать. Кстати, бандиты, вдруг ставшие добропорядочными бизнесменами, очень не любят взяточников и мошенников. Поэтому в центре и богатых районах люди быстро разобрались, выставив своих людей. Забавно, что главными борцами с коррупцией выступили бывшие преступники. Мэра пока решили не трогать. Сначала надо самим научиться управлять городом. Однако встал ребром вопрос пестрых. Банда находится в процессе становления, а количество ее членов уже перевалило за 500, а сочувствующих чуть ли не половина города. Поэтому я решил действовать быстро. Ничего не изменилось. Мы изначально создавались не как преступный синдикат, а группа сопротивления бандитам и зажравшимся чиновникам. Народ малость успокоился и закивал моим словам. За короткий срок мы не только добились нормальной оплаты и отношения к выходцам из Кампонга, но создали новые структуры. Более того, наши кооперативы, мастерские и поисковые отряды давно самоокупаемые, став самостоятельными структурами. Многие нашли себя в других сферах. Зуб и его банда вообще скоро станут звездами мировой музыки. После услышанного народ заулыбался, кто-то начал дружески подкалывать Зеленого и его пацанов. Только сам Снага был невесел и смотрел на меня, ожидая продолжения. Но глупо разрушать такую сплоченную группировку. Тем более, что главными нашими принципами является не нажива, а помощь нуждающимся и слабым. Делаю небольшую паузу и продолжаю в звенящей тишине. Я предлагаю преобразовать пестрых в общественное движение и даже партию. Начнем с Раджапура. А если у наших кандидатов получится проявить себя и показать полезность для общества, то выйдем на провинциальный уровень. О государственном я пока не говорю, но подразумеваю. Давайте двигаться мелкими шагами. Завтра жду представителей советов у себя. Будем обсуждать стратегию, как нам безболезненно преобразовать организацию. Ну и все должны понять, что скоро в городе начнет править власть закона, а не силы. Поэтому начинайте завязывать с привычками решать проблемы при помощи драк. Мы не откажемся от своих принципов, просто немного изменимся. Сами подумайте, если в городе спокойно, и он практически управляется нами, то зачем здесь банды? Ведь молодежь берет с вас пример. Я не хочу, чтобы в Раджапуре выросло новое поколение бандитов. Народ одобрительно закивал и начал обсуждать услышанное. «Босс, я все равно остаюсь с тобой, СКА. Рэп, это хорошо, но не смысл моей жизни, нах. А ты чего-то задумал и значит, будет весело, ёпта», — произнес подошедший Зуб. Глава 22. Чего-то переоценил я свою психологическую устойчивость. Пришлось погрузить в дела с головой, буквально задергав людей, дабы не думать о сложившейся ситуации. Зато недели перед официальным окончанием туристического сезона и начало дождей пролетели незаметно. Три раза я встречался с Вандой, но последняя ночь прошла как-то вяло. Не было эмоций и бурных страстей, сносящих мне голову ранее. Поэтому я решил взять паузу. Все идет от головы, а значит, надо привести мысли в порядок. Проблема в том, что там царил хаос. Я вроде не особо сентиментальный, но постепенно поступок Верины стал выглядеть мерзко. Еще и предложение принца с этаким душком, мол, нам не помешает племенной бычок. И ведь Ананта прекрасно понимает, что мой отказ станет отправной точкой разрушения нашего сотрудничества. Можно давать любые обещания, что для политика нормально, как и нарушать их. Признаюсь честно, я начал подумывать о смене места жительства. Те же напитки с антипохмелином завязаны на меня. Андрис с Марси, думаю, согласятся на переезд. Запустить МТВ в другой стране вообще не проблема. Хотя уже может быть поздно. Ну и плевать на телевидение, переживу. Забавно, но мне больше всего жаль оставлять клуб. Не считая разумных, ставшей частью моей жизни, конечно. Тут еще Зуб подлил керосина в огонь моих размышлений. Я как раз сидел в новом офисе, открытом в высотке, захваченной у черепах. Строители немного обновили здание, убрали из внутреннего убранства некоторых этажей китайскую мишуру, и получился вполне себе современный бизнес-центр. Пока он на треть пустует и начнет заполняться моими структурами по мере расширения. Если компания будет работать далее, конечно. В общем, сижу я за отчетом, как в кабинет врывается Зуб. Секретаря сейчас нет, заболела, поэтому ее заменяют Снага и Левиной. Ребята в последнее время помешались на безопасности. Они думают, что мое плохое настроение вызвано информацией, которой с ними не поделились. И в Раджапуре начались перетрубации, пока незаметные, но напрягающие братву. А здесь еще начальник ушел в себя и постоянно снимает стружку с коллектива. «Босс, там какой-то индюк из Бангкока, нах, хочет тебя видеть, СКА. Весь такой важный, на тачке крутой приехал. Сыкливый только, пытается это скрыть, но нас не обманешь. Зуб, ты совсем охерел? Что за индюк, нах?» Самопроизвольно перехожу на сленг Снага. «Это, столичный чиновник, типа, привез тебе документы, нах, говорит важно, бля, так какого хера ты томишь его в приемной, еще и пугаешь, он внизу, на ресепшн, кто пустит его наверх, нах, босс». Увидев мой хмурый взгляд, Снага мигом испарился. Вошедший чиновник действительно пытался сохранить остатки важности, но точно находился не в своей тарелке. Все-таки у Раджапура специфическая репутация, и несложно догадаться, что ты попал в офис одного из синдикатов. Мы еще не перестроились, поэтому братва продолжает ходить в привычном прикиде, щеголяя стволами. Разрешите представиться, Дичачинтара, заместитель начальника Королевского миграционного бюро. прибыл сюда из столицы, дабы лично поздравить вас со столь знаменательным событием, господин Уокер. Увидев, что мои брови полезли на лоб, чиновник пояснил: поздравляю вас с получением подданства его величества Рамы VIII. Дича, хрен знает это его имя или фамилия, подошел к моему столу и открыл кожаную папку. Вот, распишитесь здесь. Чиновник указал на нужную строчку, сунув мне ручку, тут тоже. Быстро просматриваю документы, ставлю две закорючки. Гость сразу захлопнул папку и с торжественным видом передал мне конверт. Там удостоверение личности и заграничный паспорт. Еще раз поздравляю с получением нашего гражданства и с днем рождения. Немного растерявшись, я не сразу взял бумаги. Затем все-таки пришел в себя. Где вы остановились? Мои люди могут провести для вас экскурсию по городу, заодно пообедайте в лучшем рыбном ресторане. Спасибо, но я вынужден отказаться. До Трата меня доставил самолет, и я хочу вернуться в столицу до вечера. Мне еще предстоит отчитаться перед начальством, вежливо ответил чиновник. На нет и суда нет. Дверь за неожиданным гостем закрылась, а я распаковал конверт. Разглядываю свое фото в паспорте, и только сейчас соображаю, что моя шутка стала причиной официального визита. Когда я подавал документы в миграционном центре, то назвал от балды свой возраст и дату рождения. А вот королевская администрация подошла к вопросу серьезно и выдала мне документы в день моего 25-летия. Фиктивного, конечно, ментально мне гораздо больше, а возраст нынешнего тела – тайна, покрытая мраком. Немного обдумав ситуацию, решаю воспользоваться случаем. Почему бы не взбодриться и не устроить праздник, иначе скоро от меня начнут шарахаться даже зуб свиным. Достаю телефон и набираю номер. Привет, ты не занят послезавтра? Хорошо, приглашаю тебя с Бетти в мелодию часам к 5 на празднование моего дня рождения. Остальных обзвоню лично, надеюсь, все сейчас в городе. А ведь я и с друзьями почти перестал общаться. Ладно, чего об этом переживать. Набираю следующий номер. Босс, а почему ты празднуешь в караоке? Снова пристал зуб, когда мы с Андресом согласовывали репертуар, ты же редко поешь. И на наш концерт в Бангкок не поехал, а еще в городе полно других ресторанов. С нога не знал, чем заняться, поэтому проверял мое терпение. Но у меня сегодня праздничное настроение. Есть желание вылечить хандру старым русским методом, то есть напиться. А еще хочу поорать в микрофон, ведь это тоже хорошая релаксация. Тем более, что я давно подготовил несколько композиций. Часть из них уже привезены в этот мир пришельцами, одну мы творчески переработали с голландцем. Кстати, его карьера просто прет в гору. Скоро начнется небольшой тур Андреса по Азии. Пока это будет Сайгон, Гуанчжоу, Нанкин и Сеул. Но лиха беда начала. Будущая звезда особо к концертной деятельности не стремится. Ему комфортнее писать музыку в студии и продюсировать новые группы. Я пою под настроение. Сегодня оно у меня соответствующее. А тебе явно нечем заняться. Иди встречать гостей, скоро они начнут приезжать. Показываю зеленой липучке в сторону двери. Босс, но там же дождь. Зуб аж подпрыгнул от возмущения. Вот и поймешь, почему я решил отпраздновать в закрытом помещении, а не на веранде. Марш. После моего приказа с нога, как ветром сдуло. Удивительно, но никто не опоздал. Хорошо, что среди нашей компании нет персонажей, предпочитающих подобные выходки. Народ явно был рад меня видеть, дарил подарки и вначале немного косился на Ванду. Рыжая всем знакома, просто многие друзья с удивлением узнали о нашем романе. Вроде недавно была Вера и вдруг новая баба. Само торжество проходило в лучшем караоке-баре Раджапура. Здесь несколько залов, естественно, мы заняли главный. Впрочем, сегодня в нашем распоряжении все заведение. Шведский стол и кресло расположились перед огромным экраном. Справа место Андреса, который подключится позже. Здесь не приняты застолья в русском стиле, но никто не мешает человеку выпить. Чем я и занялся, выслушав пару поздравлений. У нас не только караоке, но и танцы. Народ в массе своей молодой, поэтому мероприятие проходит в форме вечеринки. Хотя после информации, полученной от Рыжей, я начал с подозрением относиться к присутствующим девушкам. Вдруг Дори или Глории не за 30, а под 60, какая дичь лезет в голову. Мне какое дело до возраста чужих подруг? Сегодня была задача выпить, значит, пора начинать. Повтори, приказываю официанту, допив вторую порцию текилы бум. Народ уже освоился и обсуждал происходящие в городе изменения. Бетти с Глорией пританцовывали у микшера, где колдовал Андрис. Все-таки не умеют здесь люди нормально гулять. Нет, чтобы сесть за нормальный стол, выпить, а затем от души потанцевать. Не день рождения, а званый ужин какой-то. Значит, пора зажечь. И вообще, мне гости особо не нужны, просто я решил не отдаляться от коллектива. Поэтому сегодня я буду кутить, как выразился герой одного фильма. Тор, Свен, решаю малость потроллить кузенов, вы так и будете держаться за юбки, может, выпейте с изменником. Оба здоровяка прекратили созерцать своих зазноб и повернулись в мою сторону. Машу им рукой, чтобы подошли к шведскому столу. Текила – это хорошо, но лучше ее закусывать чем-то основательным, кроме лайма, даже если она в виде коктейля. Люк, я хотел поблагодарить тебя за все. Торвальд взмахнул рукой, аккуратно отвернувшись от внимательного взгляда двурукой, если бы не ты, то нас попросту давно убили. А здесь я обрел себя, став независимым мастером, еще и познакомился с чудесной девушкой. Я тоже, поддакнул Свен. Честно говоря, можно поспорить насчет чудесности их подруг, те еще стервы, а оба здоровяка просто подкаблучники. Но людям нравится, так чего лезть со своим мнением, тем более что отношения обоих братьев давно перешли за рамки обычной интрижки. Чую, скоро нас ждет целая череда свадеб, так зачем портить им настроение, вы меня уважаете, Люк, да мы. Тор со Свином аж задохнулись от возмущения, тогда вздрогнули, показываю им нараксы с виски, принесенные официантом, опрокидываю коктейли и вопросительно смотрю на мнущихся каблуков. Наконец, оба опрокинули стаканы, шумно выдохнув, и потянулись за закуской. Сразу нарисовался Джимми, воспользовавшийся тем, что Дора погрузилась в беседу с Вандой. Двум криминальным главарям, видать, есть о чем поговорить. Вздрогнули. Чокаюсь уже с тремя напарниками. Лица парней раскраснелись, рыжий рассказал анекдот, над которым все громко заржали. Обстановка хоть немного начала напоминать праздник. «Мальчики, а что вы здесь делаете?» Еще и одни, нарисовавшаяся Глория повисла на руке Свина, грозя разрушить нашу идиллию. Еще и Бетти появилась, встав за спиной Тора. Спрашивается, чего они добиваются, чтобы их мужчины были похожи на помахивающих хвостами песиков, а потом жалуются, что парням не хватает мужественности. Но на это у Люка есть антидот. Вы меня уважаете? Попеременно тычу пальцем в каждую из девиц. Дождавшись кивков, машу официанты, а затем сую каждой по бокалу с шампанским. До дна. Опрокидываю очередную порцию текилы бум. Закусив кусочком ананаса, понимаю, что я в нужной кондиции. Сейчас спою. Произношу ничего не понимающим ребятам и направляюсь к микшеру. Андрис о чем-то переговаривался с Марси, мучивший бокал с вином. Этой парочке компания не нужна, может оно и правильно. Готово? Спрашиваю диджея, заряжай. Хватаю микрофон и поворачиваюсь к экрану. Только мне не нужен текст, я его знаю наизусть. Мы со здоровяком только хорошо поработали над аранжировкой, совместив русскую песню с музыкой одних американских панков. Заодно спою хоть чего-то на родном языке. Поехали. После вступления, начинаю петь. Мне сегодня 30 лет. Ауа-а-а. https://yandex.ruvideo1479569263746417316. Замечаю, как народ собрался вокруг меня, но я уже весь в музыке. Ла-ла-ла-ла-ла. Пою припев и вижу изумление на лице Ванды, даже открывший рот. Без акцента и с правильными нотками эту песню споет только русский человек. Я имею право сегодня пить. Народ уже вовсю пританцовывает, а вот на лице рыжей появилось задумчивое выражение. Я чуть не вздрогнул, будто тебя рассматривает хирург перед операцией. Между тем закончились последние аккорды, и народ радостно взревел. Дабы не упустить момент, киваю официанту, который уже обновил напитки. Беру свой стакан, салютую гостям, выпиваю и обращаюсь к голландцу. Андрис, Рамштайн. Диджей тут же включил нужную композицию. Ну, понеслась. https://yandex.ruvideo1092775385038772765. Утро добрым не бывает. Интересно, сколько я вчера выпил, если болит голова. Хорошо, что похмелья в общепринятом смысле у меня нет, но все равно малость муторно. А неплохо мы вчера отожгли. В голове промелькнули самые забавные и запоминающиеся сцены. Даже немного морозившаяся Ванда разошлась и спела пару песен, показав неплохой вокал. Караоке – это мощь. С алкоголем, конечно. Ха-ха. Главное, что мы вчера вовремя остановились и даже не стреляли из ПЗРК или гранатометов. Надо идти в ногу со временем и подавать пример другим разумным. Иначе, если фактические хозяева города ведут себя, как гопники, то чего ждать от более простой публики? Поэтому мы просто пели, танцевали и дурачились, как и должно быть на нормальном дне рождения. Ну, запустили фейерверки, перепугав полгорода, бывает. А еще вчера рыжая удивила тем, что отказалась провести ночь со мной. Типа у нее стура дела, может оно и к лучшему, хоть выспался нормально. Странно только, что времени уже часов 10, а меня никто не беспокоит. Встроенные сенсоры автоматом переключились на боевой режим, и я моментально превратился в смертельную машину. Пистолет у меня всегда под подушкой, это не считая обычных стволов, которые я таскаю с собой по городу. Есть еще страховочные варианты в письменном столе, а также на кухне и балконе. Еще в стену зала вмонтирован тайник, где спрятано помповое ружье. Вот такая паранойя. Но лучше быть живым параноиком, чем самонадеянным мертвецом. Мысли проносились в голове, а тело действовало само собой. Запах пришельца я уловил сразу, как открыл дверь спальни, впрочем, как и его дыхание. Хреново, что в прихожей был кто-то еще, только дышал он тихо, будто спал. Либо это раненый. «Здравствуй, Арин, ты не представляешь, как я рад тебя видеть», — произнес незваный гость красивым баритоном. «Странное у меня имя один, но кое-что проясняющее. Зато не Леголас или какой-нибудь Галадриэль». Улыбающийся одними глазами эльф занял мое любимое кресло у выхода на веранду. «Только я обычно сижу лицом к улице, а не наоборот. А еще этот деятель очень на меня похож, глаза только серые и совершенно безжизненные». Не реагируя на приветствие, дохожу до двери в прихожую. Как я и думал, там лежит Виной. Крови нет, такое ощущение, что Чау нам спит. Не переживай, твой пес скоро придет в себя. Если мы договоримся, конечно, снова раздался голос эльфа, внизу спят остальные слуги. Небольшой дискомфорт мне доставило только одно зеленое отродье. Представляешь, с нога смог сопротивляться пыльце красного болотника. Еще и умудрился выстрелить. Пришлось применить более крепкое зелье. Интересный экземпляр. Я бы потом с удовольствием провел над ним эксперименты. Отдашь зверюшку на препарирование? Нет, странно. Не мог же ты настолько измениться, Арин, или как там тебя зовут на самом деле? Встаю напротив обнаглевшего визитера и хмуро смотрю на довольную морду. Мы действительно похожи, только гость тоньше в кости, волосы у него длиннее и весь он какой-то манерный. Еще товарищ одет в непонятную тогу со штанами и обвешан амулетами, как цыганская гадалка. Смотрю на ствол в своей руке и размышляю, сразу валить урода или немного поговорить. Если с зубом случилось, что серьезное, то эльф в любом случае труп. Не стоит полагаться на свою пукалку. Я сильнее, а амулеты отразят любую угрозу. И перед моими зельями беззащитен даже нулевка. Ты же должен помнить, Арин, ведь это было очень больно. Но таковы правила тренировок. Снова улыбка на фоне холодного взгляда. Даже если это не ты, то рефлексы остались. Вон как быстро ты ликвидировал двух стажерок у Маньяр. Они оказались самоуверенными дурами, но потенциал у девок был неплохой. С тобой не сравнить, конечно. Правильно, сын, называй меня, кем хочешь, только в терновый куст не бросай, тихо бубню под нос. Только мои слова вызвали совершенно нездоровую реакцию гостя. Тот поддался вперед, растеряв всю свою вальяжность. Значит, я был прав. К моему удивлению, эльф перешел на русский. Моего нерадивого сына и лучшего ученика больше нет. Впрочем, так даже интереснее. Арин стал совершенно неуправляем и начал поддаваться эмоциям, поэтому пришлось отправить его в лагерь работорговцев, немного скорректировав память. Надо было деформировать психику моего мальчика, а заодно попробовать внедрить его в нужное семейство. Надо признать, что замысел удался, но с некоторыми оговорками. Лучшее поведение при таком раскладе – молчать и слушать. Судя по всему, папаше надо выговориться. Я сказал, что рад тебя видеть. Это ложь. Тебя списали, как слабака, хоть и было жалко потраченных ресурсов. Представляешь, как сложно найти подходящую девицу. Еще и из Галадрим, которую не стали бы искать, посчитав смертной. И только четвертый ее ублюдок подошел для наших целей. До этого она родила трех бесполезных девок. Сука. Земля ей стекловатой. Еще и залетала раз в 7 лет, будто одолжение нам делала. С людьми гораздо проще. Благо я могу оплодотворить кого угодно, хоть гоблиншу. Лицо эльфа скривилось в мерзкой ухмылке, а рука погладила пах. Да, вот такой у меня талант. И, судя по всему, он передался по наследству. Поэтому ты до сих пор жив, Арин. Как и та глупая тёлка, решившая, что сможет спрятаться у родни. От тебя, может быть, но не от нас. В нужное время я приду за внуками. Вдруг они получатся именно такими, как мы задумывали 50 лет назад. Кстати, ты провалился из какого года? Мне было так мерзко смотреть на это существо, что я машинально ответил. Мое нынешнее состояние можно назвать смесью оторопелости и брезгливости. Будто общаешься с говорящими экскрементами. Август 2024 года. Значит, ничего нового не узнаю. Я сам попал сюда из 2024 года. Только есть такая штука, временная петля. Встречается редко, но бывает. В моем случае сознание забросило в середину 50-х прошлого века. Нового мира, конечно. Помыкался я лет 15, пытаясь встроиться в местные реалии. Заодно осознал, каким необычным и полезным талантом меня наградила судьба, очередная гадкая улыбка, а затем, я предложил разведке Эвалона интересный план, и он очень понравился моей новой родине. Ведь доселе никому не удавалось создать методику подготовки идеального убийцы. Надо уточнить, убийцы магов, это ведь колоссальные перспективы, и у нас уже есть успехи. Повезло, что эльфы могут себе позволить не спешить и работать на далекую перспективу. Ублюдок на некоторое время замолчал, погрузившись в воспоминания. Ты спросишь, почему я помогаю этим сумасшедшим эльфам? Все просто. Я ненавижу Россию и Русню. Хохол я, по вашей орочьей терминологии. И поверь, первыми мои воспитанники начнут уничтожать лучших магов и артефакторов местной Московии. Красивое лицо гостя перекосило будто судорогой, но он быстро вернул мерзкую ухмылку. Смотрю, ты тоже не стремишься на родину, наверное, на той земле сбежал от греха подальше, значит, у нас есть точки соприкосновения, и мы можем договориться. Поверь, за мной стоит настоящая сила, контролирующая половину этого мира, а когда проект заработает по плану, то у Эвалона просто не будет конкурентов, и у тебя есть шанс занять достойное место в иерархии нашей организации. Никто не будет обращать внимания на то, что ты наполовину Галадрим. В конце концов, лесовики, наши братья, а вот здесь дядя врет и не краснеет. Мои сенсоры сейчас в боевом режиме, улавливая любые изменения дыхания, мимики и тембра голоса. До этого эльф просто лучился от самодовольства. Может, он говорил и не всю правду, но точно верил своим словам. Судя по первому впечатлению, хохлоэльф не особо умен. Только нельзя его недооценивать, и тем более глупо доверять такому существу. Что скажешь, твои достижения всего за год показывают, что в теле Арина вполне вменяемый пришелец. Поверь, глупо гробить такие таланты, используя тебя как обычного боевика. А если информация о твоей помолвке с племянницей короля, правда, то можешь рассчитывать на совершенно иное отношение. Эта страна нам нужна. Правда, придется немного почистить твое окружение, но мы не торопимся. Эльф впился в меня взглядом. Или ты хочешь продолжить свою игру? Вынужден тебя разочаровать, амулет привязки на крови действует до сих пор. Сейчас я покажу тебе, что это такое. Так же мерзко улыбаясь, гость потянулся к одной из висюлек на своей груди. Выстрел прозвучал тихо, будто человек кашлянул. Ублюдок дернулся назад, ударившись о спинку кресла. Он с удивлением поднял свою руку, измазанную в крови, и начал ее рассматривать. Как, еще не веря, прошептал папаша. Неважно, новый выстрел в упор, и порция крови вперемешку с мозгами брызнула на мою майку. Снова испортил хорошую вещь. Чего-то меня несет не в ту степь. Надо заняться братвой, вдруг этот ублюдок отравил ребят. Еще необходимо проверить, есть ли у трупа прикрытие. Забегаю в комнату и хватаю телефон, а убил я его просто. Верина давно заметила, что снаряды, посланные мною, способны преодолевать поле защитных амулетов. Пулета тоже касается. Проблема в дистанции, пока она составляет не более 5 метров. Так что ублюдок был прав. Ему удалось вырастить идеального убийцу магов. Один Арин, в переводе с эльфийского означает «лесной человек», часто дается эльфам-следопытам или тем, кто связан с лесом. Эпилог. Ванда стояла на террасе огромного дворца, принадлежащего губернатору провинции Трат. Внизу на лужайке ее сын играл в бадминтон с зубом. Неожиданно 14-летний подросток, погруженный исключительно в книги и сторонящийся любого общества, сошелся с грубоватым с нога, разговаривающим на специфическом сленге. А Ларчик открывался просто. Вацлав оказался фанатом рэпа и группы SWA, осознание этого стало для матери настоящим шоком, но она быстро приняла увлечение мальчика. Кто бы знал, чего стоило вывести фактического заложника из России. Ее до сих пор непонятно, что предпринял Люк. Это, какими талантами надо обладать, чтобы увести пленника из-под носа опричников. В связи с некоторыми причинами, она не могла участвовать в акции. Рыжая улыбнулась и погладила выпирающий живот. Ей рожать уже через пару недель, если не раньше. Только не нужно заблуждаться на ее счет. Синдикат Москва недавно претерпел кардинальные изменения, лишившись всех агентов русской разведки. С каким наслаждением она пытала Иванова, надоевшего ей пуще пареной редьки. Самое забавное, что отношение самой разведслужбы к ней не изменилось. Уж больно сомнительны были некоторые контакты покойного майора. Зато теперь она живет вместе с сыном, а с настоящей Москвой работает на своих условиях. Теперь ее организация и русская разведка – полноценные партнеры. И надо сказать, что недавно куратор признал эффективность новой схемы. Еще бы, влияние России в регионе увеличилось, а Авалона Сигаллии уменьшилось. Если учитывать новые разработки в области вооружений, полученные российскими КБ, то нынешняя ситуация – просто сказка. А она упрочила свое положение, став главным торговцем оружия в Азии. Не за горами начало собственного производства, и ее влияние только улучшится. Король дал ей с Бетти карт-бланш, и вскоре Сиам получит собственный концерн, производящий смертельную продукцию, столь востребованную в мире. Если приплюсовать ее активы к предприятиям Люка, то получится целая транснациональная корпорация. От осознания будущих перспектив даме хочется пустить в пляс. Только беременность не позволяет. Иванде плевать на то, что она вторая жена, а фактически наложница. Ей удалось установить нормальные отношения с Диви. Сиамка оказалась девушкой понимающей и правильно воспитанной. До брака с эльфом ей не светили никакие перспективы. Разве что возможность стать разменной монетой в местных политических играх, отправившись прозябать в Лаос или Вьетнам, как третья подстилка незначительного родича тамошних монархов. Зато сейчас она жена самого богатого человека страны. После Рамы, конечно, и может заниматься любимым делом. Полукровка оказалась талантливой художницей и дизайнером. Сейчас у нее своя компания, заваленная заказами на месяцы вперед. Она тоже ждет ребенка, поэтому немного снизила активность. Но ее влияние в стране растет с каждым днем. А еще Диви умудрилась сдружиться с необщительной Марси. Друидка оказалась любительницей живописи. Это совершенно иная история. Такой дуэт – просто ядерная бомба местного разрыва. Благо все под контролем Люка. В остальном жизнь семейства губернатора Трата проходит стандартно. Эльф руководит провинцией, скинув дела компании на директоров. Круг их общения особо не изменился, если не считать многочисленные приемы, устраиваемые сиамской аристократией. Люк практически не изменился. Он всегда предпочитал работать головой, нежели применять оружие. Хотя на первых порах пришлось казнить, в том числе тайно, немало непонятливых разумных. Зато теперь они абсолютно законопослушные граждане, чего и требуют от окружающих. Ха-ха, босс, у парня талант, может отправить его в сборную Сиама по бадминтону, СКА, а еще он попросил научить его стрелять из автомата и пулемета, протараторил подбежавший Зуб. Почему сразу не из гранатомета или ПЗРК, можно и баллистической ракетой по Камбодже херокнуть. Они уже привыкли, отвечаю зависшему с нога, чокаясь с Тором. Сидевшие рядом Бетти и Дора едва сдерживают смех, настолько смешно выглядит орк. А что, так можно было? Босс, я только за. И Вацлав тоже, нах. Может, долбанем с катера, заодно испытаем новую установку, СКА. А еще у нас есть химическая начинка. Девушки не выдержали и начали хохотать. Мне же было не до смеха. Ты псих, ракета стоит 10 миллионов бат. Кто будет оплачивать банкет? И какая нахер химия? Или ты уже договорился с Вандой? Киваю на террасу, где расположилась рыжая. Ну, нах, я ее, как вижу, сразу хочется обоссаться от страха, СКА. Лучше завтра сгоняем на полигон и постреляем из автомата. Ну и типа занят я, через 3 дня концерт, надо готовиться, бля, угу. А еще Зуб сейчас мои главные глаза и уши в Европе. Заодно с нога стал куратором нашей агентуры. Многие думают, что Люк размяк, погрузился в дела провинции и стал образцовым семьянином. Теоретически мне нравится нынешняя жизнь, только она не имеет никакого смысла, ведь меня для чего-то перенесли в этот мир. Не верю, что какой-то ангел озаботился судьбой умирающего солдата, дав ему возможность пожить красиво. Хотя я пользовался предоставленной возможностью. только за все на свете надо платить, в том числе за легко давшееся богатство, положение в обществе и сразу двумя женами. Вроде живи и наслаждайся, и я могу жить как сейчас, увеличивая власть и влияние. Но как быть с совестью? Она никуда не делась. Этот самоуверенный ублюдок, которого я пристрелил, притащил информационный амулет, вроде флешки, с частью раскладов его деятельности. Он действительно оказался неплохим бойцом и безжалостным наставником потенциальных ниндзя. Осеменитель, как я назвал папашу, вел дневник, где делился подробностями своей жизни и деятельности в качестве главы чудовищного проекта. Поэтому мне сейчас есть чем заняться. Я ищу следы своих сестер и многих участников жестокого эксперимента. И кое-какие наметки у нас уже есть. А еще я собираюсь разрушить эту чудовищную структуру. Процесс сбора информации займет еще немало времени, а затем я нанесу удар. Это не пафосный бред, а план, ставший моей идеей фикс. Просто планета слишком тесна для нас. Даже если я погибну или меня убьют, то мое дело продолжат соратники. Может, мы не сможем разрушить Авалон, но постараемся. Иначе для чего вообще нужна жизнь? Отбоя не было, борьба продолжается.